Параграф 3. Программа «Открытые врата». В другом переводе – «Врата восприятия». В середине 70-х годов произошло событие, существенно повлиявшее на всю нашу последующую деятельность, хотя его значение стало понятным только со временем. Исален в Биг-Сюр, Калифорния, пригласил нас провести у них воскресный семинар с применением новых методик и упражнений. В определенном смысле мы восприняли это как признание своих заслуг. В те дни Исален считался основным источником многочисленных, новейших психологических теорий и практик, что-то вроде центра интеллектуального подхода к человеческому разуму. Мы приняли приглашение и отправились в путь, еще не догадываясь, что нас ждет. Прежде нам никогда не доводилось одновременно следить за 24 испытуемыми, погруженными в хорошо знакомые нам состояния сознания. Думаю, участники тоже не знали, чего им ждать. Им было известно лишь то, что это как-то связано с внетелесными переживаниями. Мы составили план круглосуточной программы, решили, что еда должна быть всегда под рукой, и выделили время для кратких перерывов продолжительностью в 2 цикла сна. Единственными организаторами этого марафона были я и мой помощник, инженер Билл Йост. Поскольку нам предстояло иметь дело с незнакомыми добровольцами, мы прихватили с собой установку, которую все участники должны были заучить на память, прежде чем начать сеанс. Вот эта установка. Я – нематериальное тело. Во мне есть нечто кроме материи, и поэтому я способен воспринимать то, что за пределами физического мира. Я испытываю огромное стремление расти и ощущать, изучать и постигать энергетические миры, учиться управлять энергией и использовать ее так, чтобы это пошло на благо мне самому и всем, кто придет после меня. Я искренне хочу добиться помощи, сотрудничества и взаимопонимания от тех существ, чьи мудрость, уровень развития и опыт равны моим или превышают их. Я прошу у них руководства и защиты от всего, что может помешать мне достичь желаемого. Результаты первого семинара были, на наш взгляд, далеко не самыми впечатляющими, и все же мы многому научились. Несомненно, он обеспечил более обширную основу для наших экспериментов. В целом, мы познакомили участников с точкой 10 и разнообразными простыми приложениями этого состояния сознания, демонстрирующими его потенциальные возможности. Завершающее совещание показало, что своей цели мы достигли. Участники поняли, что такое точка 10. Разум бодрствует, тело спит. И научились по собственной воле вызывать у себя это состояние. Мы вернулись в Вирджинию с чувством удовлетворения, поскольку убедились, что наш метод действительно работает на практике. Вскоре после этого мы начали получать письма от отдельных людей и целых организаций, в которых нас просили проводить больше таких семинаров. Оценив полученные результаты, мы решили, что эта форма работы может стать чрезвычайно действенным путем проведения экспериментов в таких широких масштабах, каких иначе мы просто не смогли бы себе позволить. Мы также приступили к регулярному проведению воскресных семинаров. Этот проект получил грандиозное название – программа М5000. Мы полагали, что опыты на 5000 участников предоставят нам великолепную статистическую базу и помогут разработать невероятно точную и гибкую программу подготовки. Чтобы добиться лучших результатов, мы будем использовать сведения и опыт, накопленные в этой программе, для внесения полезных изменений в последующие семинары. Это означало, что нам нужно найти опытных руководителей подобных семинаров. Задача сама по себе не такая уж простая. И приспособить свою систему для работы с наушниками, чтобы полностью воспользоваться возможностями HemiSync. Уже после первых семинаров мы поняли, что глупо надеяться, что в обозримом будущем нам удастся дойти до отметки 5000 испытуемых.